397. Урусвати знает, что кроме общеизвестных эпидемий, существуют многие, на которые не обращают внимания. Так можно отметить сонливость, которая неожиданно овладевает целыми селениями. Конечно, это не летаргия и не сонная болезнь, но оказывается потерей психической энергии. Но важно замечать, что такое состояние овладевает одновременно самыми разными людьми. Такую напряженную посылку уже нельзя остановить и объяснить личным ощущением. Можно приписать напряжению атмосферных токов, но и это пояснение будет односторонним. Конечно, можно понять, что энергия требуется для какого-то действия, но невозможно следить за размерами подобной эпидемии, ибо люди не привыкли делиться своими ощущениями. Они даже будут стыдиться сонливости и постараются преобороть такую склонность, не думая, что в этом они могут участвовать в каком-то важном действии. Также люди мало обращают внимания на раздражение слизистых оболочек. Такие эпидемии встречаются часто, особенно во время мировых потрясений. Люди не считают такие воспламенения чем-то серьезным. Они не имеют названия таким раздражением и относят их к простуде. Так нужно советовать людям относиться внимательно ко всем ощущениям, но не делаться ханжою и подозрительным. Явление ощущений пусть будет понято в глубине сознания. Мыслитель говорил: «О неведомый, прими мои силы, если они полезны во благо».